Катюша, пора закрывать библиотеку. И сейчас, сейчас, Марья Петровна. Я только досмотрю эти иллюстрации. Какие иллюстрации? Да вот, в новом журнале. Это статья о пароходе «Товарищ». «Товарищ»? Да, портреты моряков, корабль в море. Ну-ка, дайте взглянуть. Ведь на этом пароходе плавает Шурик. Наверное, Юнга. Но тут про него ни слова. Как это ни слова? А вот портрет штурмана дальнего плавания Александра Степановича. Ох, какой красавец! Это и есть Шурик, сын моей двоюродной сестры Аглаи Тимофеевны. Как бы порадовался его дядя Евграф Тимофеевич. Жаль, не дожил старик Бурунов. Он тоже был моряком? Да, вообще все Буруновы потомственные моряки. А Евграф Тимофеевич был известным капитаном дальнего плавания. Шурик-то, видно, в дядю. Пароход «Товарищ» из Копенгагена вышел прямым рейсом в Алжир в порт Оран, а потом через Суэцкий канал проследует в Японию, в Токио. Ой, ваш Шурик, ой, простите, Александр Степанович, сколько он повидает разных стран? Я возьму журнал с собой и напишу письмо Аглае. Поздравлю ее с успехами сына. А я завтра утром куплю в киоске этот номер, и мы пошлем ей. А зачем? Она получает все журналы у себя в станичном клубе. Ну, идемте. Закрывайте двери, Катюш. Шорохом шинам скрипе половиц, медленно и чинно сходим со страниц. Встречи час желанный сумерками скрыт. Все мы капитаны, каждый знаменит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Нет на свете дали, нет таких морей, где бы не видали наших кораблей. Мы морские волки, бросив якоря, с нашей книжной полки к вам спешим, друзья. С нашей книжной полки к вам спешим, друзья. Капитан! Капитан, и кажется, я никогда так не томился в ожидании нашей встречи. С вами нельзя не согласиться, любезный Дик. При всем моем хладнокровии, известном всем читателям, а также лилипутам и великанам, я с трудом дождался этого часа. Часа, месье Гулливер? Вы меня просто смешите. Я считал минуты, секунды, терции. Меня не могли отвлечь ни мой любимый Баобаб, ни стрельба в клубе охотников за фуражками, ни рычание львов Сахары, ни завывание ветра в ледниках Монблана. Я так взволнован, друзья мои. Вы знаете, я так взволнован. Успокойтесь, успокойтесь, дорогой Тартарен. Да, пожалуйста. Берите пример с меня. Я держу себя в руках, хотя всем известно, что никто так не любит распутывать таинственные истории, как вы, капитан Григорьев, да. Столь таинственные истории редко встречаются. Я был просто поражен, когда на прошлой нашей встрече географ Паганелли, профессор лорд Кипанидзе рассказали нам о завещании капитана дальнего плавания Бурунова. Да. Но где же эти ученые мужи, капитан Корветта? Вы извините, я не могу с этим согласиться. А я не могу с вами согласиться. Уважаемые капитаны, простите за опоздание. Мы с коллегой лорд Кипанидзе немного увлеклись спором о завещании капитана Бурунова. Я утверждаю, что его наследство представляет большой интерес для географии. А я утверждаю, что наследство Бурунова принадлежит истории. Не томите нас, капитаны, скорее занимайте места в кают-компании. Капитан Корветта. Обратите внимание, капитаны, кресло Мюнхгаузена пусто. О, ну не беда, барон явится своевременно или несколько позже. Знаменитые капитаны, наверное, уже разгадали тайну завещания. Увы, даже самые проницательные из нас не раз удивлявшие весь Тараскон своим острым умом, не могут ничего сказать при всем желании. Ведь завещание осталось у вас, Паганель. Позвольте, позвольте. Совершенно справедливо. Знаменитый капитан, вот эти бумаги. Дайте мне воды. Я очень волнуюсь. Читайте завещание. Нет, сначала дайте воды. Да, да. Выпейте, капитан Тартарен, пожалуйста. Благодарю. Так, сейчас, сейчас. Ну, читайте скорее. Значит так, я капитан дальнего плавания Евграф Тимофеевич Бурунов, 60 лет, находясь в здравом уме и твердой памяти, завещаю свою драгоценную коллекцию Дому пионеров. Коллекцию. Коллекция хранится у моей сестры Аглаи Тимофеевны. Аглаи Тимофеевны. Так, примите все меры, чтобы охранить коллекцию от Шурика, который по свойствам своего характера любит все разбирать на составные части. Так, так. Так, кто бы не обнаружил это завещание, выполните последнюю волю старого моряка. Москва, 15 апреля 1939 года. О, коллекция, коллекция, драгоценная коллекция. Я понимаю, это собрание старинного оружия. Да, или сувениры дальних странствий. Все может быть. Да. А вдруг это необыкновенная коллекция тропических бабочек или редких жуков? Капитаны, гадать бесполезно. Мы должны найти ее. Но где ее искать? Это знает только Аглая Тимофеевна. Мать Шурика, от которого достопочтенный капитан Бурунов прятал свою коллекцию. Но Шурик давно вырос. И, надеюсь, перестал разбирать все на составные части. Из разговора Катюши и Марьи Петровны мы узнали, что он уже штурман дальнего плавания. Надо перехватить на океанских путях пароход-товарищ. Он идет из Копенгагена в Алжир, в Порт-Оран. Очень хлопотливая затея. Достоуважаемые капитаны, меня беспокоит другое. Любезный Мюнхгаузен до сих пор не прибыл. Я поищу его на книжной полке. Хорошо, Дик. Книги Распе, какая-то записка. Читайте, Дик. Я Карл Фридрих Иероним барон фон Мюнхгаузен, 230 лет, находясь в здравом уме и твердой памяти. Что такое? Что такое? Завещание Мюнхгаузена. Завещаю мое драгоценное собрание правдивых рассказов всем юным друзьям нашего клуба. Борт шхуны Леденец на траверзе бухты Барахты. Что? Бухты-барахты. Первый раз слышу о такой бухте. Очередная выдумка барона. Капитаны, не будем медлить. Вернемся к завещанию Бурунова. Ключи к разгадке этой тайны надо искать на борту парохода товарищ. Ну что ж, мой Наутилус всегда готов к походу. Уважаемые капитаны, мы остаемся. Вернее, задерживаемся. Почему? У нас тоже есть план поисков. Мы предлагаем искать коллекцию двумя группами. Ну что ж, отлично. Пожелаем друг другу успеха и в путь. Капитаны, прошу проследовать на палубу Наутилус. Мы пойдем в надводном положении. Включить моторы! Есть! Включить моторы! Полный вперед! Курс на порт Оран! Есть! Полный вперед! Курс на порт Оран! Ах, Порт-Оран, Порт-Оран, Алжир – это моя стихия. Помнится, однажды, завернувшись в бурнус, я лежал за песчаными холмами, подстерегая диких львов-атласов. Насколько я помню, капитан Тартарен, вы убили только одного, да и то слепого ручного льва. А, попрошу, Дик, попрошу. взгляните на берег, мимо которого мы проходим. Это суровые вершины рифа, горной страны. Она достигает 1000 метров высоты над уровнем моря. Дальше лежит Малый Атлас. За ним тянется Большой Атлас. А за Большим есть еще Антиатлас. Там водятся львы, хотя их осталось уже немного. Капитаны, вы знаете, что я очень интересуюсь Африкой. Я прочел много книг. И вы можете сказать, какая страна лежит за этими горами? Да, конечно. Там, вдали, капитаны, находится Марокко. Страна каменистых гор, мрачных ущелий и плодородных долин. Если бы вы отправились туда, капитаны, вы увидели бы поля, засеянные пшеницей и бобовыми растениями, где женщины и дети трудятся вручную. Большие полосатые плащи защищают их от знойного солнца. Марокканцы живут в хорошо укрепленных деревнях. В тени глиняных башен они веют зерно, толкут его в ручных мельницах, работают на ткацких станках. На дорогах часто можно встретить женщин, согнувшихся под тяжестью больших вязанок хвороста. Хворост приходится носить с гор, потому что в Марокко мало топлива. Местные жители обычно раскрашивают свои лица, а на шею надевают подвески с монетами, медалями и украшениями. Марокканцы принадлежат к племени бербера-арабов. Они занимаются земледелием и скотоводством. Это старинный культурный народ. Их трудолюбие, гордость и честность известны всему миру. В оазисах Эль-Гарб и Эль-Хус зеленеют рощи финиковых пальм, апельсинов, гранат, маслин. По каналам и водопроводам с гор Атласа течет на поля и в сады драгоценная для Африки вода. В Марокко много памятников старины, мечетей и дворцов, выложенных разноцветным мрамором. Все это так, но в Марокко можно увидеть и услышать другое. Грохот барабанов, лязг танковых гусениц, колонны людей в белой французской колониальной форме, американскую морскую пехоту. Народ Марокко видел множество иностранных мундиров и оружия. Во время Второй мировой войны здесь хозяйничали гитлеровцы. Сейчас в Сеуте и Танжере, напротив английского Гибралтара, американцы строят военную базу. В порту Касабланка тоже высадились американцы. Марокко официально подчиняется власти султана, но на самом деле страна разорвана империалистами на три части. Город Танжер – международная зона. Меньшая северная часть принадлежит Испании, а большая находится под властью Франции. В мае этого года французские войска разогнали неугодное им марокканское правительство и поставили у власти предателей марокканского народа. В борьбе против захватчиков погибли тысячи борцов за свободу. Но народ Марокко не сдается. И настанет день, когда над горами и долинами Марокко засияет солнце свободы. Откровенно говоря, мне бы не хотелось в этот день быть на месте французского губернатора. Вот и бухта Оран. Швартоваться в сторонке у пустых пакгаузов. Есть, швартоваться у пустых пакгаузов. Капитаны, сойдем незаметно на берег, посмотрим, у какого причала стоит пароход товарищ. На всякий случай я захватил со страниц романа Доде эти рваные бурнусы. Завернемся в них, капитаны, и никто не отличит нас от алжирских арабов. Салам алейкум! Алейкум салам! Никто не отличит. За мной, друзья мои! Я проведу вас по набережной прямо к главному пирсу. Любезные друзья, мне кажется, набережная слишком ярко освещена, а из-под бурнусов торчат наши ботфорты. Да, местное население обычно ходит босиком. Сапоги – роскошь, доступная немногим. Лучше пройти безлюдными переулками. Я думаю, этот кривой переулок выведет нас к угольной гавани. Угольная гавань. Интересно, что это за люди сидят на мешках? Ну да, это, очевидно, здешние докеры. Какая на них рваная одежда. Послушаем, о чем они говорят. Забастовка есть забастовка. Ни один грузчик не вышел к причалу, где стоит этот проклятый пароход Сен-Назер. А как ты думаешь, Али, там, во Вьетнаме, узнают, что докеры Орана отказались грузить судно с американским оружием? И неважно, узнают вьетнамцы или нет. Важно другое. Пароход Сен-Назер задержался в Оране. Войти в дом – дело гостя. Выйти из него – дело хозяина. Значит, мы можем стать хозяевами, когда объединимся. Весь порт забит полицейскими, а пароход стоит. Смотря какой пароход. Вот на прошлой неделе мы погрузили уголь на советский пароход. За 4 часа. Да, пароход товарищ не задержался в Уране. Доброму гостю желаю счастливого пути от всего сердца. Ну, нам нечего делать в Уране. Скорее, скорее на борт Наутилуса. Вы слышите? Это поют на Сен-Назере. Да, французские матросы, видно, не очень огорчены поведением докеров Орана. Если я не ошибаюсь, пароход-товарищ из Орана должен был проследовать в Токио. Берем курс к берегам Японии. Надо спешить. Вдруг мы и там не застанем уже Александра Степановича. И тайна завещания Бурунова останется не раскрытой. О, я этого не переживу. Взбирайте скорее на палубу, Тартарен. Все на месте? Полный вперед! Есть полный вперед! Что ж, набьем наши трубки, капитаны, ведь это поможет скоротать время. Какая у вас интересная табакерка, достоуважаемый капитан корвета. Разрешите взглянуть? На крышке искусно вырезан какой-то парусный корабль. Да-да. Он отдает бортовой залп. Да, это прославленный фрегат «Мария». После синопского боя раненые матросы в лазарете делали табакерки из кипарисового дерева с изображением своего любимого корабля. А чем же прославился этот фрегат? На корабле «Мария» держал свой флаг командующий эскадрой, вице-адмирал Нахимов во время русско-турецкой войны. Особенно отличилась «Мария» в незабываемом синопском бою. Памятное утро 18 ноября 1853 года было мглисто. Шел мелкий дождь, шквалистый северный ветер сердито гудел и ревел в снастях. Но едва туман начал рассеиваться, на адмиральском корабле был поднят сигнал. Приготовиться к бою! Идти на синопский рейд! 6 русских кораблей двумя колоннами двинулись вперед. Смутно виднелся гористый берег, белые стены старой крепости и могучие батареи, под прикрытием которых искал безопасности турецкий флот. На мостике адмиральского корабля стоял Нахимов. На нем был его обычный поношенный военный сюртук и старенькая фуражка. В руке неизменная подзорная труба. Внезапно раздался выстрел. Это турецкий флагманский корабль «Ауни Аллах» открыл бой. Раскаленное ядро со свистом пролетело над головами. Молодой сигнальщик, стоящий рядом с адмиралом, испуганно наклонился. «Кому кланяешься?» – сердито сказал Нахимов. «Виноват, ваше превосходительство!» – весело ответил матрос. Бой разгорелся. 6 русских кораблей, встав на якорь, схватили с турецким флотом из 13 судов. Ураганный огонь турецких кораблей и береговых батарей был ужасен. Сверху, как дождь, падали обломки, щепки и горящие клочья парусов. Матросы с лицами, почерневшими от порохового дыма, работали, сняв куртки и засучив рукава. Но адмирал спокойно похаживал между ревущими пушками и лишь помахивал рукой вслед пролетающим бомбам. «Лети, лети, голубушка!» Первым вышел из боя турецкий флагман Ауниалах. Он выбросился на берег. Вслед за ним взорвался второй неприятельский корабль. Сноп огненных брызг взметнулся вверх, смешиваясь с летящими обломками, клочьями пены и клубами белого дыма. Через 2 часа турецкий флот перестал существовать. На поверхности воды торчали мачты затонувших турецких кораблей. Лишь один корабль под командой английского инструктора бежал с поля боя. Правда, и русскому флоту победа досталась недешево. Мария потеряла все мачты и снасти. В ее корпусе было 60 пробоин. В эскадре Нахимова был убит 1 офицер и 37 матросов. Турки же насчитали у себя до 4000 убитых. Ах, как жаль, что о таком корабле не сложена песня. Напрасно вы так думаете. От ядер чугунных вскипает волна, и небо в дыму голубое. Друзья, не забыть никогда, никогда синопского грозного боя. Летят корабли в черноморской волне, горящие палубы вымыв. Синопская бухта дыму и огне, на флагмане славный Нахимов. Эй, навари, мы слышим тебя, битвы морские суровы. Родину нашу, Россию любя, жизнь ей отдать мы готовы. Вперед ото всей, от матросской души, Нахимов учил нас недаром. Сдаются вояки, османопаши, под нашим могучим ударом. На славном фрегате, как раны горят, десятки огромных пробоин. На бой продолжает бессмертный фрегат, крылатый стремительный воин. Эй, говори, мы слышим тебя, битвы морские суровы. Родину нашу, Россию любя, жизнь ей отдать мы готовы, готовы. Внимание, капитаны! Мы входим в пролив Урага, который ведет в Токийский залив. Капитан Немо, здесь надо особенно осторожно вести корабль. В этих местах то и дело встречаются подводные гранитные скалы. Смотрите, впереди большой остров. Как он называется? А вот на карте этот остров не обозначен. Да, его еще нет ни на одной карте, капитан Ветров. Это самый молодой остров в мире. У него даже нет названия. Он возник в 1949 году во время одного из землетрясений, которое происходит здесь почти каждый день. Ученые говорят, что этот остров, так же как и многочисленные скалы, образовались из остывшей лавы подводного вулкана. Любезные капитаны, справа какой-то город. Это Токио? Да. Уже виднеется купол русской церкви. Это самое высокое и красивое здание в Токио. Русские выстроили ее еще в прошлом веке. А чуть левее, видите? Да-да. Здание японского парламента. Башня императорского дворца. У берега раскинулся деловой квартал Мароноуци. За Мароноуци вдоль берегов залива тянутся жилые районы города. Домики там маленькие, деревянные, некрашенные, почерневшие от влажных ветров и знойного солнца. В этих домиках нет даже стеклянных окон. Для бедных людей стекло недоступно. Его заменяют простой бумагой. В Токио свыше 7 миллионов жителей. Из них половина не имеет своего крова. В японской столице очень много безработных, до 2 миллионов. Днем они бродят по городу в поисках случайного заработка, просят подаяния, а ночью спят в парках или прямо на улицах, прикрывшись большими бумажными зонтами. А всего в Японии около 18 миллионов безработных. Это больше, чем население таких стран, как Финляндия, Швеция, Иран и Турция. По нарядным улицам Токио, мимо богатых особняков и пышных садов, через многочисленные мосты бегут рикши. Люди-лошади, как называют их американские оккупанты. Раньше рикш в Японии и в других странах Дальнего Востока не было. Рикшу изобрел в 1858 году американский инженер Гоул. И это изобретение легло позором на страну, которую Марк Твен, автор известной повести «Том Сойер», назвал «Соединенными линчующими штатами». Особенно тяжело живется в Токио детям. Беспризорников можно увидеть на каждом перекрестке. В Японии детей продают в рабство. По улицам Токио бродят люди в синих полотняных куртках. Голова у них обвязана белым платочком, на спине изображен огромный иероглиф, обозначающий коршуна. Этих людей так и называют тоби, что по-японски означает коршун. Они ищут работу, опасную для жизни человека. Во время пожаров, которые бывают в столице Японии очень часто, тоби спасают вещи из горящих домов. Тоби не имеют права договариваться об оплате за такую опасную работу. Они должны довольствоваться тем, что им даст наниматель. А дают им, как и нищим, гроши. Кучка капиталистов присваивает плоды труда миллионов людей. Капиталист Мицуи каждый год получает прибыль, которая в 10 раз превышает заработную плату 2 миллионов рабочих города Токио. Таких, как Мицуи, в Японии всего 20 семей. Самая богатая из них – семья императора Хирохито. Эти семьи и держат японский народ в нищете и голоде. Теперь им помогают эксплуатировать японский народ американские оккупанты. Но борьба японского народа за изгнание американских оккупантов из своей страны усиливается с каждым днем. Глушить моторы. Как же мы найдем среди этого множества кораблей пароход-товарищ? Ночь безлунная. Видны только силуэты кораблей. Самый малый вперед. Вы слышите? Баян! Это на русском корабле. товарищ. Как вы узнали? Вон надпись на спасательном круге. Положение безвыходное. Как мы попадем на борт? Трапа вахтенный. Для знаменитых капитанов не бывает безвыходных положений. Проследуем на странице справочника морских сигналов. Я всегда ношу его с собой. А что будет дальше? Кто-нибудь из нас останется и забросит книгу в открытый иллюминатор. Это сделаю я. Ждите нашего сигнала. Крик альбатроса, мы готовы. Мой ответный сигнал – удар в гонг. Это значит, что Наутилус на месте. Желаю удачи. Не будем медлить, капитаны. Вперед на страницы. Капитан Немо, бросайте книгу в иллюминатор. Умоляю, не промахнитесь. Кто это выдумал книгами бросаться? Беспорядок. Положу-ка я ее на стол. Знакомое лицо. Где-то я встречал этого негритенка. Капитаны, за мной. Выходите из переплета. Вот так компания. Кто вы такие? Что, не признал Максимка, а? Ваше высокоблагородие, Василий Федорович. Вот радость. Откуда вы знаете этого юнгу? А ведь это же негритенок из рассказа Станюковича Максимка. Он попал на американский брик Бетси, на котором везли рабов. Брик этот погиб. Погиб. Ну вот, мальчика подобрали в море матросы с клипера Забияка, и он стал юнгой на русском корабле. Прозвали его Максимкой. Максимкой. А фамилию дали Забиякин. Забиякин, так-так. А потом Максимка хорошо выучил русский язык. Ага. Я играть на баяне умею, да. И песню пою. Хотите послушать? Ну что ж, спой. Спой, спой, Максимка. Хотите знать, кто вечно пьян? Кто самый злой на свете? Американский капитан на старом бриге Бетти меня за несколько монет купил и сделал боем, а это значит детства нет и счета нет по боям. Ну-ка, бой, согрей воды. Ну-ка, бой, подай сигары, а награда за труды, оплеухи и удары. Волной морскою я снесен. Уже тонул во мраке, но был матросами спасен командой Забияки. Теперь на клипере служу, от босса не завишу, с командой русской я дружу и поминутно слышу. Максимка, как живешь? Стал теперь своим на баке. С нами ты не пропадешь. Наш Максимка Забиякин. С нами ты не пропадешь. Наш Максимка Забиякин. Молодец, Максимка. Погоди, погоди. А почему ты хозяйничаешь в этой каюте? Штурман Александр Степанович очень любит морские рассказы Станюковича. Так. И особенно рассказ Максимка. Угу. Этот рассказ всегда лежит вот здесь, на столе. И когда никого нет, я схожу со страницы и делаю полную приборку. Капитаны, да ведь нам повезло. Ведь мы, оказывается, в каюте самого штурмана. Располагайтесь, дорогие гости. Никто не придет. Дверь заперта на ключ. Штурман на берегу поехал осматривать Токио. Достопочтенный Максимка, у нас к вам весьма срочное дело. Рад стараться. Нам нужен адрес матери твоего штурмана, Аглаи Тимофеевны. О, это очень просто. Ее письма лежат в шкатулке. Сейчас посмотрю. Ну да, на конвертах должен быть обратный адрес. Конвертов не видно, ни одного. Только письма и еще фотография. Покажи-ка фотографию. В первый раз слышу, чтобы адрес можно было бы узнать по выражению лица. Оказывается, можно. Видите, тут написано «Дорогому Шурику от мамы». И дата – 1950 год. Но адрес... И мы нашли Шурика, но его мама, может быть, находится за 1000 километров? Вы не ошиблись, Тартарен. 1000 километров отделяют нас от станицы Цимлянской, где живет Аглая Тимофеевна. Это ваше предположение? Нет. Видите, внизу еще приписано «Станица Цимлянская, фотография». Ага. А Мария Петровна, если вы запомнили, говорила Катюше, что мать штурмана работает в станичном клубе. Адрес ясен. Станица Цимлянская, станичный клуб. Станица Цимлянская, станичный клуб. Аглая Тимофеевна, вы знаете, у меня предчувствие. Драгоценная коллекция капитана Бурунова там. Ну что ж, не будем медлить. Я подаю условный сигнал капитану Немо. Наутилус на месте. Максимка. Мы сейчас проследуем на странице книги, в которой мы прибыли. А ты, будь любезен, выбрось ее из иллюминатора. Рад стараться! Не подведи, Максимка! Целься прямо на палубу Наутилуса. Приятно освежиться в полете, даже таком коротком. Как дела, знаменитые капитаны? Все в порядке, капитан Немо. Адрес известен. Станица Цимлянская. Курс на станицу Цимлянскую. По правому борту скалистый островок. Смотрите, на нем горит костер. Возможно, что-нибудь жарится. А я, признаться, проголодался. Какой-то человек прыгает вокруг костра. Если не ошибаюсь, он умоляет о помощи. Пристать к острову! Вы долго будете возиться? Самый правдивый человек на свете гибнет у вас на глазах, а вы тапчетесь на месте! Барон Мюнхгаузен! Какими судьбами? Это птичий базар. Видите, целые тучи птиц. Бросить конец! Есть, бросить конец! Долго вы будете возиться с вашим канатом? Берите за канат и прыгайте! Мюнхгаузен! Спасите! Спасите Мюнхгаузена! Кидайте спасательные круги, спускайте шлюпки! Успокойтесь, любезный Тартарен! Наш достопочтенный друг Мюнхгаузен уже на палубе! Как же вы, барон, не могли сделать такой пустяковый прыжок, а каких-то 2 метра? Вы попробовали попрыгать, проведя холодную ночь во время шторма на скалистом острове? И поддерживает свои силы одними сырыми яйцами. Кругом шумит птичий базар, а купить мне нечего. Как вы сюда попали? Я хотел вас опередить. Перелетные утки по старому знакомству обещали доставить меня в Нагасаки. Ну, во время остановки вот в этой птичьей гостинице я немного вздремнул, а утки куда-то исчезли. Капитан Немо, отдайте команду. Нам надо торопиться. Полный вперед! Каким маршрутом идет Наутилус на Цимлянское? Мы-то знаем этот маршрут. А вот пусть на этот вопрос ответят наши юные слушатели. Как от берегов Сахалина пройти водным путем в станицу Цимлянскую? И какой из возможных маршрутов будет короче? Имена победителей мы объявим по радио. А пока наши юные друзья будут решать такую трудную задачу, и пока мы проделаем весь этот длинный путь, я успею вам рассказать одну из моих самых правдивых историй. Немногие знают, что наука обязана Мюнхгаузену составлением географических карт. Да, карты были изобретены лично мною. Вот как сейчас помню, возвращаясь однажды с Луны, я не знал, куда приземлиться, и быстро набросал первую карту земной поверхности на манжете своего камзола. Но потом, совершенствуя свое изобретение, я решил раскрасить моря разными красками. Ну, для удобства капитанов дальнего плавания и учащихся средних школ. Но, к сожалению, у меня не хватило красок на все моря, ввиду их чрезмерного количества. Поэтому я раскрасил только свои любимые. Белое море, черное, красное, желтое, мраморное и эгейское. Да-да, вот с тех пор и их так и называю, да. А в какой же цвет вы окрасили эгейское море? Ну, как вам сказать? Ну, в такой эгейский цвет. Да-да, так вот, между нами говоря, очень многие географические названия связаны с моими путешествиями и приключениями. Вот, например, знаете ли вы, откуда пошло название «Маркизовы лужа»? Нет. Ага, ну так вот, слушайте. Как-то раз я побился об заклад с маркизом «Де Шантеклер», что переплыву из Сестрорецка в Рейнбоу. Ну, конечно, будучи знаменитым пловцом, я легко покрыл это расстояние. Но маркиз только пренебрежительно сказал: «Фи, да ведь это просто лужа! Ах, лужа! А попробуйте переплывите сами!» Маркиз де Шантеклер попробовал и на полдороге утонул. Вот с тех пор это место и называется Маркизова лужа. Да, так вот, я начал путешествовать очень рано. Да-да, в 5 лет и 4 месяца. Ну, понятно. В первое плавание родители не отпустили меня одного, а послали со мной няню. Да-да, как сейчас помню, это была добрейшая женщина, гречанка по имени Надежда. Да-да, знаете, она нисколько не помешала мне сделать ряд географических открытий и закрытий. И вот потому первый же стоящий мыс я и назвал в ее честь мысом Доброй Надежды. Скажите, Мюнхгаузен, а не вы ли дали название Огненной земле? А кто же в этом может сомневаться? Ведь у берегов этого всегда пылающего острова чуть не растаял мой любимый брик-леденец. Вот в память об этом событии я и нанес на карту новое название – Огненная земля. Но самый любопытный случай произошел со мной в Месопотамии во время охоты. Дюжиной метких выстрелов я уложил полосатого тигра во время прыжка. Тигр шлепнулся прямо в какую-то реку. Только я призадумался, как ее назвать, вдруг за кустами раздался грозный рев. Прямо на меня, стуча от ярости копытами и щелкая клыками, бросается огромный Евфрат. Кто? Кто? Евфрат! Но недолго он стучал копытами. Десяток ловких ударов шпаги, и Евфрат свалился в другую реку. Ну, вот тут на месте обе эти реки получили название Тигр и Евфрат. Наши юные друзья конечно, не откажут нам в любезности прислать письма с правильным описанием истории возникновения географических названий, о которых упоминал, может быть, не совсем точно, Мюнхгаузен. Ну, к чему опять эти разговоры о моих ошибках? Ну, я просто хотел скоротать время в пути. Землянская по правому борту! Пристать к берегу! Есть! Пристать к берегу! Капитаны, музыка доносится из большого освещенного здания. Может быть, это станичный клуб? Поспешим, друзья. Будем повторять? Обязательно, обязательно. Ведь на концерт приглашены строители нашего моря. Где были когда-то амбары да хаты, да пыль по дорогам, да рощи ракит. Теперь на просторе Землянское море под ветром прохладным весной зашумит. Под ветром прохладным весной зашумит. Здесь скоро зажгутся огни над водою, больших кораблей загудят голоса, и чайки взовьются над синей грядою, и яхты промчатся, подняв паруса, и яхты промчатся, подняв паруса. Не в сонном покое, а с бурями споря, придешь ты на место вчерашних степей. Так вот ты какое, Землянское море, желанное море советских людей, желанное море советских людей. Замечательно поет. Подойдем к окну. Оно открыто. Не забудьте, на эстраде вы не бригадир тракторной бригады, а солист станичного хора. Я понимаю, Аглая Тимофеевна. Вы слышали? Она здесь. Сестра капитана Бурунова. Я не выдержу. Терпение, дорогой Тартарен. Поганей? Какими судьбами? Сокровище капитана Бурунова найдено. Найдено. Лорд Кипанидзе, это вы? Следуйте за нами. Как вы попали в станицу Цимлянскую? Мы с коллегой, лорд Кипанидзе, стали на путь глубокого анализа. Мы снова отправились на глубя. Да. И в старой корзине, где было найдено завещание, обнаружили письма Аглаи Тимофеевны с обратным адресом. Вот. и на подводной лодке. Пионер, совершенно справедливо, пионер прибыли сюда, к берегам станицы Цыблянской. А мы проделали такой длинный путь. Но я не жалею о нашем путешествии. Да, мы много увидели, пересекли несколько морей. Где же драгоценные коллекции капитана Бурунова? Взойдите на эту стеклянную веранду. В этом доме живет Аглая Тимофеевна. Смотрите, фрегат «Мария». Точно такой, как на табакерке. А вон модель еще одного корабля. И там сколько кораблей! Так вот она, драгоценные коллекции капитана Бурунова. Фрегат «Мария». Крейсер «Варяг». «Орел». Броненосец «Потемкин». Флагман «Павел». Миноносец «Азарт». Минный катер «Чесма». Крейсер «Аврора». Вероятно, старый моряк смастерил эти чудесные модели, выйдя на пенсию. Да, но Аглая Тимофеевна не выполнила воли своего покойного брата. Она же не знала, что он хотел передать все это в Дом пионеров. А что, если мы положим завещание вот сюда, на стол? Совершенно справедливо. Оно непременно попадет в руки Аглаи Тимофеевны. И можно не сомневаться, что завещание капитана дальнего плавания Бурунова будет выполнено. У меня есть еще одно предложение. Пусть наши юные друзья напишут нам сочинение о походах и подвигах этих прославленных кораблей. «Варяг», «Орел», «Броненосец Потемкин», «Павел», «Азарт», «Чесма», «Аврора». Добро. А за лучшие работы мы отправим ребятам похвальные отзывы клуба знаменитых капитанов. Тревога. Скорее в библиотеку. Сегодня я вернулся в библиотеку в прекрасном настроении, друзья мои. Теперь хорошо бы съесть куриную ножку, не говоря уже о целой курице, а? Свистать всех наверх! По книжным полкам, друзья. И, как говорится в романах, продолжение следует. За окошком снова прокричал петух, и телёк пеньковый дрогнул и потух. Синим флагом машет утренний туман. До свидания вашу руку, капитан. До свидания вашу руку, капитан. Снова мы недвижно станем там и тут. Вновь на полке книжной корешки блеснут. Но клянемся честью всем, кто слушал нас, будем с вами вместе мы еще не раз. Будем с вами вместе мы еще не раз.